Ну, после нашей последней встречи, я его не видел, но, кое-что подсказать могу. Но как только я это сделаю, вы сразу уйдете. Я понятно выразился, да как ты. Одна из сестер Хэнкок решила вмешаться, но была остановлена императрицей. Отвали. Снова повернувшись к Марко, девушка в приказном тоне сказала: «Что ты знаешь? Говори». Марко криво усмехнулся, а после подошел к одному из рядом стоящих пиратов. Быстро что-то ему сказав, пират кивнул и ушел. Затем Марко развернулся и спросил: «Если вы пришли сюда, то, вероятно, не слышали последних новостей». «Я прав? Новостей? Каких новостей?» — нетерпеливо спросила Хэнкок. Марко кивнул и ответил: «Понятно, сейчас все узнаете». Спустя пару минут ожидания, пират, которого послал Марко, вернулся, принеся с собой листовку с наградой и парочку газет. Марко принял их, а после подошел к Хэнкок и передал со словами: «Посмотри сама, это последние новости». Глава 161. Когда Хэнкок посмотрела на листовку и увидела ужасно возросшую награду возлюбленного, то она немного обрадовалась. Все же с ним все было в порядке, если ее повысили. Но такое число было просто ненормальным. Именно это как раз и заставило ее слегка испугаться. Нервно развернув одну газету и быстро прочитав, она шокированно пробежала глазами по тексту во второй раз, а затем нервно вздохнула. Теперь понятно, что там случилось. Развернув вторую газету, девушка сразу увидела несколько знакомых лиц. Большинство из них она знала. Как она могла не знать? Все членов команды Кровавой Звезды. Насчет новичка она не беспокоилась, если он бы мужчиной, то все было в порядке. Хмуро взглянув на тройку девушек, Хэнкок слегка скрипнула зубами, но все равно продолжила читать газету. Увеличение награды всей команды ее поразило, но она уже знала, почему это произошло. В газете в основном описывались причины и все преступления команды пиратов. Прочитав всю газету, Хэнкок нервно вздохнула, как и ожидалось. Напоследок взглянув на новую листовку Мора, девушка улыбнулась и решительно кивнула, после чего свернула газеты и, повернувшись к Марко, сказала: «Спасибо». Девушка произнесла это без какой-либо искренности и даже с легким высокомерием. Марко на это только улыбнулся и махнул рукой. Он был наслышан о характере легендарной императрицы пиратов. Все, что он мог, это только пожелать удачи Мору. «Все в норме, а теперь уходите». Парень даже не успел договорить, как женщины уже ушли. Криво усмехнувшись, Марко пошагал обратно в таверну. Несколько дней назад, на святой земле Мориджа, снова собрались все Гарасеи для обсуждения недавних событий, связанных со смертью Йонка и участвующих в этом событии, пиратов Кровавой Звезды. Близился день собрания королей, кто знает, что произойдет после этого события. Так или иначе, старейшинам придется обратиться к нему. Гарасеи, чьи имена в мире знают немногие. Хуа, старейшина, с большими белыми усами и лысой головой, лоб которого украшает заметное родимое пятно. Фон, самый высокий из всех Гарасеев. Все его тело было вытянутым и худощавым, как и его длинные волосы, борода и усы. Лей, бледный и лысый, на вид самый старший из всех. Отличительной особенностью этого старика были катана и белые ги. Цучи, невысокий старик, с деревянной тростью. Он носит дриды, поверх которых была надета черная шапка. Правую часть лица старика украшает широкий шрам. Шуя, последний из всех, но также на вид самый младший. Мужчина со смуглой кожей и светлыми волосами, что еще не имели седины в отличие от его коллег. Но хоть он и выглядел молодо, на самом деле это было не так. Как и остальные Гарасеи, он прожил уже множество лет и по праву может называться одним из старейших существ в мире. Собравшись в очередной раз, первым, как всегда, заговорил самый старший, Лей. «Морской дьявол смог одолеть Лин-Лин, полагаю, вы уже в курсе, эта трепливая птица уже успела все растрепать. Как говорят, он не особо пострадал в сражении и спокойно покинул остров. Но, судя по всему, сражение было не из легких, так что можно сделать некоторые выводы». Постукивая пальцами по трости, Цучи почесал бороду и ответил: «Полагаю, это не особо повлияет на план. Если он победил, то мы можем больше не медлить. Если все пройдет как нужно, то он точно умрет». Шуи посмотрел на старика и спросил: «Что насчет его команды? Посмотрим, может и от них польза будет, как от тех же Рокс в свое время». С усмешкой ответил старик. «Говоря о них, разве Саргон не был юнгой на корабле Шибека?» — спросил Фон. Цучи кивнул. «Ты прав, тогда он бы один из немногих выживших. Даже когда многие умерли или сбежали, как те же Линлин и Кайда, он остался на корабле, защищая его как плотник. Ну а потом, его заковали в кайросики. Хэймэм, кстати о сбежавших, серебряный топор так и не показался, хмуро спросил Фон. Хуа нахмурился и покачал головой. О нем не слышно с самой смерти Роджера. Этот пират не слабее Кайда, так что найти его не так просто. Он всегда скрывается в тени. Нам до сих пор неизвестны его мотивы. Лэй кивнул и, поднявшись, сказал. Неважно, что там с серебряным топором. Важнее сейчас избавиться от морского дьявола. Если ему каким-то образом удастся добраться до того острова, то это будет намного хуже, чем с Роджером. Кто знает, что он устроит. Все старейшины согласились и начали расходиться. Через какое-то время Конг получил приказ, который должен был распространить на все подконтрольные ему силы. Все эсэр-агенты и морской дозор должны быть готовы. В это же время была распространена очередная газета от мирового правительства. Когда Акаину получил приказ от верховного главнокомандующего, то он сразу же собрал всех действующих адмиралов и отдал им приказы. Всем им, возможно, скоро предстоит тяжелое сражение, и они должны хорошо подготовиться. Разработка Вегапанка также должна была помочь в битве. Именно эта технология во многом была самой большой уверенностью мирового правительства. Конечно, даже если они собрали достаточно сил и были готовы, время сражения еще не наступило. Все, что сейчас требовалось, это ждать. Как только будет отдан приказ, все силы будут отправлены на захват или уничтожение команды Кровавой Звезды. Новый мир, неизвестный остров. В новом мире существовало великое множество довольно странных и необычных островов. Одним из таких был огромный кусок земли, вечно дрейфующий глубоко в океане. На самом деле, этот кусок земли было трудно назвать островом, он был слишком мал, всего около километра в длину и ширину. Весь остров был покрыт огромным прозрачным шаром, не пропускающим внутрь воду. Сам остров был весь зеленый, с множеством деревьев и растительностью. Примечательным были огромные цветы, что были не меньше деревьев. На острове присутствовали совершенно неизвестные миру существа. Это были редчайшие виды зверей, которые многие на поверхности мира давно считали вымершими. Но хоть на острове и были животные, людей здесь почти не было. Здесь проживал только один из них, но даже он имел довольно странную внешность. На большой поляне, со множеством разных трав и маленьких цветом, находился небольшой домик, рядом с которым была невысокая башенка, а рядом небольшой холм. На этом холме росло маленькое деревце с розовыми цветами. Слабый ветерок качал ветви деревьев, и розовые лепестки падали на землю, на пару каменных надгробий и на сидящего под деревом человека. Глава 162. Сидящий под деревом человек был очень сосредоточен и напряжен. Вены на его лбу вздулись, и выступил пот, но он продолжал сосредоточенно сидеть и что-то делать. Просидев в такой позе более часа, на его голове и плечах уже собралось множество лепестков цветущего дерева, но он не обращал на это внимания и продолжал. В какой-то момент он вдруг открыл глаза и выдохнул. Хуу, с каждым разом это все труднее и труднее. Откинувшись на ствол дерева, мужчина смахнул с себя лепестки цветов и посмотрел на пару надгробий, стоящих недалеко. У этого мужчины была слегка необычная внешность. Он был выше обычных людей, его рост был близок к 3 метрам, но при этом он был очень худой и узок в плечах. Его кожа была очень светлой, нежно-кремового оттенка, а спадающие до пояса волосы имели золотой цвет, ярко переливаясь на солнце. Из одежды он носил только короткие шорты и деревянные сандали. Из-за этого он выглядел еще тоньше и выше. Необычным мужчину делали его ярко-красные глаза и одно большое черное крыло на спине. Это крыло было не меньше размеров мужчины и выглядело как крыло птицы, с множеством аккуратно уложенных перьев. Чуть левее, в том месте, где должно быть второе крыло, на спине мужчины был большой и заметный шрам. Можно было понять, что когда-то он имел пару крыльев, но по какой-то причине лишился одного. Смотря на оба чистых и ровных надгробия, он с улыбкой сказал: «Похоже, мир меняется, старина, появился действительно интересный кандидат». Хотя, протяжно выдохнув, мужчина покачал головой. Его сила велика, но сила ему все еще выше. В худший период он может использовать оружие и вновь развязать эту великую чистку. Полагаю, этот Д. Мор не будет сидеть в стороне, и им будет суждено столкнуться. К сожалению, воля этого бескрылого ублюдка слишком сильна, я не могу увидеть будущее достаточно далеко. В очередной раз вздохнув и взглянув на светящуюся сферу в небе, Мужчина пробормотал. И что же теперь? В мире появилось двое способных слышать, но один из них еще слишком слаб, а второй чем-то похожий на Де Шибека, но более мягок, особенно к своим Накома. Полагаю, он не так уж плох, если говорить о лучшем и свободном мире, старина. Вновь переведя взгляд на древние надгробия, мужчина решительно кивнул и сказал: «Тогда решено, я приведу его к последнему панеглифу, и тогда, будь что будет, если он найдет священную землю, тогда ему решать, что свершить дальше. Нефертари все еще хранят Плутон, даже им не способен найти его. Что касается двух других, то одна уже родилась и пробудила силу. Ну а Уран?» Криво усмехнувшись, мужчина добавил: «Полагаю, все будет не так-то просто, особенно после прошлого случая. В этом деле даже я ему не помощник. Ну, если он Д, то он должен справиться, наверное». Неуверенно почесав голову, мужчина пробормотал: «Кончено, все зависит от того, сможет ли он и захочет ли вообще. Моя воля наблюдения слабеет, после долины богов и проявленной силы Шибека, я потратил немало сил, чтобы сохранить панеглиф». Поднявшись, мужчина сделал шаг и, в мгновение, преодолев сотню метров, оказался у подножья большой горы. Она была единственной на этом маленьком клочке земли. В этой горе была большая пещера, в которую мужчина незамедлительно вошел. Как только он сделал шаг внутрь, все пространство сразу же осветилось, а также осветились два хранящихся там предмета. Первым был большой красный камень, это был определенно легендарный панеглиф-указатель, но в отличие от остальных, он был слегка потрескавшийся. Это было неудивительно, ведь то, что он все еще сохранился, это огромная удача, за которую была заплачена огромная цена. Если бы не Голде Роджер в свое время, то панеглиф бы полностью исчез в долине богов. Кто-то считает, что материал, из которого сделаны панеглифы, невозможно уничтожить, но на самом деле это не так. Все в этом мире может быть уничтожено, даже панеглифы-указатели, созданные из особого материала, отличимого от простых панеглифов. Ужасающе сильные люди способны на это, но также и страшнейшие катаклизмы, один из которых случился в тот день. С грустной ухмылкой вспомнив прошлое, мужчина подошел к панеглифу и прикоснулся к нему. Несколько событий всплыло в памяти, на что он только улыбнулся. Он не сожалел о случившемся, даже если и был тяжело ранен, ведь тот день был очень важен для этого мира. Подойдя ко второму важному находящемуся в пещере предмету, на лице мужчины отразилась радость. «Как же давно я не держал тебя, мой друг, мой серебряный топор!» Радостно засмеявшись, мужчина вырвал из земли огромный лабрис, что в длину был даже длиннее мужчины. Одна его рукоять была толстой, как бревно, но мужчина держал его в руках, как обычный топорик, и легко им взмахнул, с прищуром оценив остроту лезвия. «Неплохо, в отличие от моих старых костей, ты все так же молод, дружище!» Двустороннее лезвие топора было метр шириной и больше метра в длину. По сравнению с этим лабрисом, мужчина был уже не таким большим, как раньше. Именно благодаря этому легендарному топору он и получил свое прозвище в прошлом – «Серебряный топор». «Ша-ха-ха-ха, я не выходил в свет уже пару десятков лет. Настало наше время, дружище». Громкий смех легендарного пирата отразился по всему острову, отчего даже океан в округе задрожал. Морские короли, проплывающие неподалеку, в ужасе разбежались и начали искать укрытие. В это же время, не подозревая о грядущем, Мор и команда спокойно плыли по волнам. Часть парусов была поднята, отчего корабль двигался очень медленно. В вороньем гнезде Зара тихонько спал в обнимку со своими катанами. На верхней палубе Нами поливала цветы и мандарина, а Алия остригала кусты своих лечебных растений. Санджи находился на кухне и, посвистывая, готовил ужин на всю команду. Уже смеркалось, все наверняка проголодались. Чарли сидел на носу корабля и играл на гитаре, с улыбкой посматривая на плещущихся в море рыб, а недалеко от него Саргон почитывал книжку и поглаживал мурлыкающего кота, который пригрелся у него на груди. Чуть левее, вдалеке ото всех, рыбачили два по пояс голых пирата в шляпах. Они смеялись, обсуждая разные истории из жизни. Норт рассказывал о женских прелестях, а Мор довольно кивал и, попивая ром, рассказывал о своих похождениях. Робин же сидела высоко на мачте и с улыбкой наблюдала за жизнью своих новых Накома. Она и подумать не могла, что найдет свое место в мире, вместе с этими людьми. Переведя взгляд на ярко смеющегося мужчину, она и сама невольно улыбнулась. Это был один из самых обычных дней этой пиратской команды. Теперь они были едины, и было ощущение полноты и спокойствия, словно все, кто был нужен, наконец, собрались вместе на этом корабле и плыли к новым приключениям. Глава 163. Выйдя под утро из каюты, я приятно потянулся и пошел справить нужду, но по дороге, заметив газетенку, остановился. Видать, вчера принесли, ну, полагая, в мире что-то да должно измениться. Подняв газету, я сразу предвкушающе начал вчитываться. Мы отплыли от Пирожного острова всего несколько дней назад, так что сейчас было как раз время новых наград за голову. В газетенке Марганса было не так уж много интересного. В основном в ней он писал о случившемся на острове Линлин, о разрушениях, о произошедших битвах, о восстании пиратов Танка, ну и Джерму не забыл упомянуть. В остальном же там ничего толком не было. Я и так там был, так что ничего интересного его газета мне не дала. Ребята рассказали о своих сражениях, а свое я и сам прошел. Прочитав первый лист, я с улыбкой кивнул. Как и ожидалось, все, что здесь было, это уже не просто размышления Марганса и журналистский рассказ событий. Написавший эту газету явно старался угодить мировому правительству. В заголовке значилось: «Худшие из пиратов должны быть уничтожены». Конечно же, под худшими имели в виду нас. В основном здесь описывались наши преступления, начиная с Г-8 и заканчивая массовым убийством на Пирожном острове. Забавно, но массовых убийств там вообще не было, если, конечно, не считать душек. Хотя, может, мы кого и грохнули. Мда, и ведь не проверишь. Хотя, какая уже разница. Хоть здесь и упоминалась резня в Мариджа, но ей не придали сильного значения и не акцентировали на этом внимание. Все же этот мусор, Тенрюбита, даже простые люди презирают. Особенно здесь, в новом мире. Об их делах многие наслышаны, а кто-то был свидетелем или даже жертвой этих отбросов. Правительство не дураки, в отличие от этих зазнавшихся типов, они знают все об их делах. Вот только непонятно, почему они это позволяют. Убийства многих дозорных были также приписаны нам. На самом деле, я не уверен, убивали ли мы их или нет, но список был определенно слишком уж большой. Хотя, даже если мы их и грохнули, что тут такого? Разве пираты не должны убивать дозорных? Как по мне, все так и должно быть. Вообще список преступлений был немаленький, большинство из которых были сильно преувеличены и просто взяты с воздуха. Они даже Линлин в защитницу собственной страны записали. Мол, мы напали на ее дом, начали без разбору убивать мирное население. Ну, полагаю, тот, кто пишет газету, тот имеет возможности соврать, особенно с нынешним то правительством. На следующей странице было, конечно же, то, чего я ожидал, наши листовки с наградами. Правда, сами награды оказались немного неожиданными. Увидев их, я понял, что нас и вправду высоко ценят. Даже портреты поменяли, одобряю. Усмехнувшись, я пробежал глазами по нашим новым листовкам. В основном, теперь все были более похожи на жестоких пиратов. Ну, кроме девушек, конечно, сомневаюсь, что их вообще можно так запечатлеть. Особенно Алиюс Робин, они обычно выглядят как милые красавицы. Ну а нами обычно чертовски горячая, хотя, если у вас есть золото или вы, по какой-то глупости украли его у нее, то можно столкнуться с ее темной стороной. Ха, только сомневаюсь, что в этой ситуации хоть кто-то выживет. Смотря на эти очаровательные лица, я вдруг начал задаваться вопросом, какого черта я до сих пор просто плаваю с ними? На моем корабле три горячие красавицы, а я просто их игнорирую? Хмм, да, то, что я пропил все мозги, давно известный факт, особенно если учесть, что в прошлой жизни я занимался наукой. Хотя, меня больше взрывчатка интересовала, не такой уж я был ученый. Три красавицы на корабле, чего еще нужно желать хорошему капитану? Хотя, хороший капитан, наверное, выбросил бы их за борт, но это не тот мир, а я не такой капитан. Пираты из моего прошлого мира были настоящими головорезами, не то что здесь. Если подумать, то мне с девушками частенько не хватало времени, и мы слишком уж быстро продвигались по миру. У нас были частые разлуки, отчего было сложно дойти до такого. Да и мы из одной команды, так что я держал себя в руках. Хотя, кого я обманываю, зачем пытаться скрыть собственную глупость от самого себя? Мда, давненько у меня не было женщины, даже уже начал задумываться о таком. Ну, если подумать, то последний раз на славу я развлекался на том архипелаге, когда мы напились с собой и Эйсом. Девки там были и вправду отличные, не зря их Вист хвалил. Но идея насчет Робин и остальных очень даже хорошая, стоит это хорошенько обдумать. Поудобнее расположившись на носу корабля, я продолжил рассматривать листовки. Как по мне, новые листовки намного лучше. Хотя этого стоило ожидать, все мы за последнее время изменились, так что листовки поменять точно должны были. Первой шла листовка Зара. Вместо его прошлого серьезного лица, на листовке был изображен оскалившийся мечник, с запачканной кровью лицом и одеждой. В одной руке он держал сразу две катаны, одна была направлена вперед, а другую он держал обратным хватом. Во второй руке была третья катаны, запачкана кровью и почерневшая от хаки вооружение. Не знаю, когда эти репортеры успели его сфотографировать, но, судя по всему, это из битвы с Катакури. Выглядел Зара здесь и вправду слегка безумно. Похоже, битва ему и вправду понравилась. Награда мечника не просто увеличилась, она взлетела, как и у остальных. В прошлом он имел награду в 500 миллионов, но она поднялась более чем в 3 раза, что было, конечно, огромным повышением. Даже Катакури не имел подобной награды. Их силы то не особо различались, но ему дали награду на 500 миллионов больше. Думаю, это из-за его принадлежности к моей команде. К тому же, он может считаться первым помощником, так что награда должна соответствовать. 1 миллиард 600 миллионов, вполне достойно. Далее шел Саргон. Его листовку тоже сменили, после Маринфорда у него было немного смазанное изображение, и он был там слегка истощен, а сейчас все намного лучше. Рассказав мне о своем прошлом, я понял, почему у него награда была в 850 миллионов, хотя по силе, он был, конечно, ниже этой награды, но сейчас он не только стал сильнее, но и вступил в команду к очередному непримиримому врагу мирового правительства. Но в отличие от прошлого раза, они не скрывают новости и не игнорируют ситуацию. Усвоив урок с Рокс, они наверняка ударят меня. Так что награда Саргона повысилась значительно. Она была очень близка к награде Зара, целый 1 553 000 000. Вполне неплохо для старика-плотника. Его сила, вероятно, уже ниже, чем у Зара и, возможно, ниже Санджи, но он все еще очень силен. Победа над Смузи не была удачей. Думаю, его уровень, примерно, как и у Санджи, их сила аур очень похожа. Глава 164. Касательно Санджи, то он шел следующим по убыванию наград. После меня, Зара и Саргона, он был 4-м миллиардником в команде и последним из них. Остальные были близки, но еще не переступили эту черту. Парень, наверное, расстроится, когда увидит свою листовку. Хоть он и выглядел устрашающе из-за своих золотистых молний и сжатых зрачков, но награда его была меньше, чем у Зара, что его должно определенно разозлить. Ну, так уж вышло, ему не повезло с противниками. Теперь награда Кока была целых 1 миллиард и 400 миллионов. Наверное, здесь еще сыграло роль то, что он был Винсмак, хотя, не уверен. Говоря о Винсмауках, недавно Санджи говорил, что хочет решить с ними незаконченное дело, хотя, вероятно, это произойдет не скоро. Думаю, мы теперь вряд ли станем возвращаться назад, если только ради последнего паниглифа, о котором ничего не известно, так что их встреча случится, скорее всего, после нашей кругосветки. Следующая листовка принадлежала Норту. Наш рыжий пират, известный также как Костяной Демон, получил тоже довольно большой прирост в награде, а его страна мечты стала запрещенной территорией, которая должна быть уничтожена. Раньше ей не придавали значения, но теперь объявили в розыск и также обещали награду нашедшему и захватившему. Вероятно, если бы не мое существование, и если бы Гранд Тессара был островом, то случился бы вызов 5. Конечно, сейчас подобное маловероятно. ХММ, сомневаюсь, что найдется смельчак, рискнувший напасть на страну пиратов, а даже если найдется, то на кой черт ему отдавать кучу богатства правительству? Судя по словам Норта, за главного там остались несколько сильных ребят, уровня так контр-адмирала. Хотя, для нового мира это немного слабовато. Ну, если кто и нападет, то быстро об этом пожалеет. В связи с изменением внешнего вида Норта, он уже менял листовку, во времена захвата Гилдатиссера. Тогда правительство повысили его наград. Сейчас же, она выросла почти в 2 раза, достигнув уровня 800 миллионов. Очень близко к миллиарду, вполне неплохо. Хотя, его сила, конечно, не соответствует. После битвы с братьями Катакури он вроде стал лучше, но до такой награды, конечно, не дотягивает. Но это и не важно, в скором времени он ее догонит. Когда-то он вообще был еще тем слабаком, а теперь великий пират. Его листовку не меняли, просто добавили прозвище «Костяной Демон». Хаймем, говоря о прозвищах, их получили почти все в команде. Зарахоти был известен как охотник на пиратов, но ему приписали другое, более пиратское прозвище, так сказать, дьявольский мечник, звучало, конечно, неплохо, но больно странная у мирового правительства фантазия. Почти всем в команде приписали, дьявол или демон. Я, конечно, понимаю, мы пираты, но это ведь не повод. Мое то прозвище мне стало нравиться, со временем оно прижилось. Но вот у ребят, а особенно у девушек, хотя, если подумать, то это даже логично. Робин – дитя демона, я морской дьявол, Норд – костяной демон. В принципе, наверное, от этого они там и отталкивались, давая прозвища остальным. Саргона назвали «древний демон», Санджи – «дьявольская молния». Алия стала небесным демоном, что звучало странновато, если честно. Ну а нами теперь сумеречная ведьма и единственная без приписки, демон или дьявол. Что касается Чарли, нашего нового Накома, ему прозвища не досталось. Более того, даже его награда была так себе, в отличие от девушек. Хотя это было не особо удивительно, он не особо демонстрировал свою силу. Так что правительство, наверное, просто не знает, на что он способен. Зная они, чьим он фруктом сейчас обладает, и в дозоре бы, наверное, началась шумиха. Да и награда у парня выросла бы уж точно. Все девушки получили обновленные листовки. На них они были чертовски красивы, я бы, наверное, даже их на стену повесил. Ну, и награды их тоже выросли. У Нами теперь была награда в 500 миллионов, у Робин в 600, а у Алии всего 400 миллионов. Этот рост был очень даже неплохо, по сравнению с прошлым. Но, я уже не удивлялся, когда видел эти цифры. Вот если бы их сила соответствовала этим наградам, я бы был действительно рад. Чарли же, как новый член команды, тоже получил листовку, но его награда была не особо большой. Не показав свой фрукт и силы, его не так уж высоко оценили. Но так как он бы членом нашей команды, то и мелкую награду уме не могли выдать. Так что он остановился на 3,5 миллионов. Первая и вполне неплохая награда. Может, он и расстроится, но если захочет ее повысить, то у него может быть шанс. В будущем будет много возможностей. Сейчас мы направляемся в неизвестное место. Я пока не очень хотел контактировать с Кайда или еще кем, так что мы по старинке плыли в указанное Локпасом место. Давно мы уже так не делали, хотелось чего-то простого. Если будет возможность, то Чарли проявит свои способности. Убрав остальные листовки, я остановился на последней, на листовке с собственной наградой. Хоть я уже и мельком видел ее, и знал цену за свою голову, но рассматривая ее теперь, я невольно улыбнулся. Темно-красный лист бумаги, с блестящими золотистыми буквами. Вся листовка была немного мрачная, и вместо приписки «Морской дозор» там уже был символ мирового правительства. Листовка, конечно, была очень даже ничего, но я уже видел подобную. В мире я был не первый, кто получил ее. Уж так вышло, что Монки Д. Драгон оказался первым ее обладателем. Этот человек, со своими 10 миллиардами, стал тем, кто впервые за всю историю получил уникальную листовку. Никто до него, даже Йонка или Гол Д. Роджер, не получал подобную. Этот разыскной лист определенно сигнализировал о том, что для мирового правительства, изображенный на ней человек не просто помеха, а огромная угроза. Но хоть Драгон и имел награду в 10 миллиардов, мне удалось обойти его. Теперь моя награда была целых 15 миллиардов. Теперь, вероятно, это самая большая награда за всю историю, со времен пустого столетия. Разыскивается, живым или мертвым, морской дьявол. 15 000 000 000. Неплохо. Я вполне доволен, особенно подобранной фотографией. Конечно, сомневаюсь, что меня вообще узнают по ней, но выглядит замечательно. Да и кто в здравом уме вообще захочет меня ловить? Все, кому нужно, уже давно знают, как я выгляжу. Ну, даже если я и получил новую листовку, я уже не так сильно рад, как раньше. Думается мне, что это либо моя предпоследняя листовка, либо самая последняя. Уверен, скоро все кардинально изменится. Вздохнув, я покачал головой. Ну, даже если и так, стоит отдохнуть, пока есть возможность. Глава 165. Глубокой ночью, в безграничном океане плыл одинокий корабль. В этой бесконечной тишине, только на борту этого судна был шум и веселье. Прямо посреди палубы, был накрыт большой стол, и несколько людей пили и ели под открытым небом. Черные паруса корабля были подняты, а из-за безветрия, Черный флаг еле подрагивал и почти надвигался. Стол стоял рядом с мачтой, на которой сидел длинноногий пират и играл на гитаре, частенько отпевая с бутылки ром. Его язык уже заплетался и он совершенно не попадал в ритм. Но пиратов за столом это не беспокоило. Крупный рыжеволосый парень спорил с зеленоволосым мечником. Старик беззаботно покуривал сигару, тихо прикрыв глаза, а недалеко от него прямо, в чашке с салатом, крепко спал Санджи. На его голове красовалась большая пульсирующая шишка и пребывал он не в самом лучшем состоянии, пуская слюни на стол. Иногда, нами может быть слишком жестоко. Покрасневшая блондинка сидела в уголке стола и, попивая вино, гладила мурлыкающего кота, рассказывая Робин о своем детстве. Чуть подвыпившая брюнетка заинтересованно слушала девушку и частенько хихикала. Но иногда она кидала раздраженные взгляды на парочку, сидевшую по другую сторону стола. Замечая взгляды подруги, Алия только могла улыбаться и не поднимать эту тему. Этой парочкой были, конечно же, Нами и Мор. В данный момент девушка вплотную прижималась к мужчине своей великолепной грудью и с блестящими глазами слушала его рассказ. «Да, мы с ним встречались на архипелаге. Этот парень плавал с Роджером, но сила у него так себе. Хотя фрукт у него и вправду очень полезный. Согласись он присоединиться». Отпив вина, Мор выдохнул. «Ладно, я скоро вернусь, мне нужно прогуляться». Нехотя убрав руки из плена двух мягких холмиков, Мор покачал головой и медленно потопал в другую сторону корабля. «Черт, вот приспичит же не вовремя». Внутренне выругавшись, парень наконец пришел к темной части корабля и, достав свой прибор, приступил к делу. «Мда, я ведь уже ёнка, а мочевой не ахти, как и раньше. Вот наверняка почки застудил, когда меня за борт вышвырнули. Чертовы дозорные». Закончив свое дело, Мор вернул штаны на место и с улыбкой развернулся, а затем вдруг замер. «Ох, прости, я ведь тебе не помешала», — хихикнула брюнетка с чуть порозовевшим лицом. «Да нет, просто. Робин, ты что-то хотела?» — удивленно спросил Мор. Но увидев странный взгляд девушки и ее легкую нервозность, он начал что-то подозревать. Хоть он и был иногда глуповат в таких вопросах, но он все еще обладал сильной волей наблюдения, так что не мог не заметить странное напряжение между Нами и Робин. На вопрос капитана девушка чуть опустила голову, но затем резко ее подняла и, быстро приблизившись к лицу Мора, припала к его губам. Удивленно расширив глаза, Мор сначала не отреагировал, но через пару секунд, наконец, начал отвечать. Он совершенно не ожидал, что Робин так сделает. Быстро поцелуй начал перерастать в нечто большее. Мор не сдерживался и легким движением полностью расстегнул и без того уже почти открытый жакет девушки. Робин сразу отреагировала и простым движением скинула с себя юбку, а затем, поддавшись вперед к своему капитану, полностью сняла свой жакет. Оставшись в одном черном кружевном белье, Робин крепко прижалась грудью к Мору, чем он незамедлительно воспользовался. Насладившись ее упругой попкой и нежными губами, мужчина начал поднимать руки вверх, прямо к застежке бюстгальтера девушки. Улыбнувшись, Робин подняла стройную ножку и прижалась еще ближе к Мору. Простым движением застежка, сдерживающая сочную грудь, была вскрыта. Под тяжестью великолепной груди бюстгальтер легко соскользнул вниз. Теперь два голых холмика с розовыми и аппетитными сосочками касались твердой и оголенной груди мужчины. От контакта двух разгоряченных тел Робин тихо начала постановать, Мор яростно начал жамкать так манящие его формы. Отстранившись от губ Робин, мужчина быстро припал к возбужденным соскам девушки. Положение двоих было слишком возбуждающим. Одна нога Робин стояла на фальшборте, вплотную прижавшись к Мору, а другая, тихо подрагивая, все еще находилась на палубе. Возбужденные соки девушки медленно скатывались по бедру, спускаясь к самой лодыжке. Играясь с сосками Робин, возбужденный член Мора был уже готов разорвать штаны. От контакта с нежной кожей девушки Мор еще сильнее отдавался похоти. Ах! Прикусив оба соска разом, Робин вдруг издала громкий стон, но, спохватившись, сразу прикрыла ротик рукой. Глаза девушки заслезились, а темные трусики быстро намокли, и на без того мокрую палубу была пролита очередная порция влаги. Мор весело усмехнулся и, убрав руку девушки от ее лица, начал яростно целовать, позабыв обо всем вокруг. Робин также перестала беспокоиться и отдалась желанию. Целых 2 года она сдерживалась так долго и не могла решиться. Встреча с Хэнкок и алкоголь, наконец, придали ей уверенности действовать. Морже даже не думал о причинах. Все, что он сейчас хотел, это овладеть Робин полностью и услышать еще больше ее сладких стонов. В это же время, на другой стороне корабля, хотя Чарли играл и пел довольно громко, но это совершенно не смогло скрыть удивительный женский стон. Ах, когда этот сладкий звук пронесся по кораблю, Чарли поперхнулся выпивкой и хмуро посмотрел по сторонам. Спорящие до этого Зара и Норд странно улыбнулись, но, не придав этому особое значение, продолжили разговор. Санджи вообще не отреагировал, все же он не слабо напился, разозлившись из-за своей награды, да и удар нами был не из слабых. Что касается Саргона, то хитрый старик слегка покраснел и, выпустив дым, улыбнулся. Но что касается девушек, услышав этот звук, лицо нами вдруг почернело, а Алия полностью залилась краской и отвернулся. Бум! Стул, на котором сидела нами, вдруг разлетелся в щепки. Девушка зарычала и тяжелым шагом начала идти на другую сторону корабля. От ее тяжелых шагов прочная обшивка судна трещала по швам, а окружающая ее аура была подавляющей. Сейчас в нами плескалась чистейшая ярость, смешанная с непередаваемой ревностью. Заметив девушку в таком состоянии, никто не смел действовать. Наоборот, все сделали вид, будто ничего не заметили и сжались в сторонке. В это же время, на другом конце корабля, происходило кое-что еще более извращенное. Обильно кончив и разорвав поцелую со своим капитаном, Робин начала медленно покрывать грудь мужчины поцелуями, быстро спускаясь ниже. Остановившись перед огромным торчащим и пульсирующим из штанов членом, Робин облизнулась и, медленно раздвинув ноги, протянула руки к голове. Затем, она быстрым движением убрала волосы и заплела их в длинный хвостик, достигающий ее трусиков. Сразу после этого, она с предвкушением протянула руки к штанам Мора, и, схватившись за резинку, резко потянула вниз. Глава 166. Робин пришлось приложить чуть больше сил, чем она думала, но, в конце концов, толстый и ужасно возбужденный член выскользнул из штанов и ударил девушку по носу. Ах, увидев его размер, Робин нервно сглотнула. На реакцию девушки Мор только усмехнулся, а затем стал ждать. В это время Робин продолжала завороженно смотреть на пульсирующий каменный инструмент мужчины. Мор усмехнулся. «Ты так и будешь пялиться, или может?» Робин криво усмехнулась и, протянув руку, медленно ухватилась за обжигающий стержень. Ее нервозность утихла, все, что осталось, это сильное желание. Так что она, недолго думая, открыла рот и облизнула головку. Мор улыбнулся и продолжил ждать чего-то интересного. Робин не особо торопилась, она медленно водила язычком по всей длине члена и изучала каждую его часть. Она словно пыталась расследовать каждую частичку этого места. Конечно, подо мной Мора немного нервировала, но смотря на ее взгляд, он просто не мог прерывать девушку. Хоть она и выглядела смелой, но на деле ее руки чуть тряслись, а сердце бешено колотилось в груди. Конечно, Робин еще истекала от возбуждения, но в основном она сильно нервничала и пыталась сосредоточиться. Полностью изучив весь инструмент, Робин облизнулась и, открыв шире ротик, наконец, впустила подрагивающую головку члена себе внутрь. Ха-ха! Мор наконец облегченно выдохнул, а девушка только задорно усмехнулась, начав играть язычком с уздечкой. Мор наслаждался процессом, и постепенно Робин становилась все смелее и смелее, беря член все глубже и глубже. Ха-ха-ха! Достигнув головкой горла, девушка чуть покраснела, но продолжала с удовольствием заглатывать глубже. Мор уже конкретно поплыл и, откинув голову, наслаждался процессом, осторожно надавливая на голову девушки. Вытащив полностью мокрый член изо рта, Робин облизнулась и с улыбкой лизнула головку. Мор уже хотел вернуть ее голову обратно, но в этот момент девушка скрестила руки и использовала свой фрукт. С характерным звуком из ног Мора появилось две руки. Сразу же они нежно начали массировать его под завязку заполненные шарики. Робин же, причмокивая, продолжила свое дело с еще большей скоростью. Полностью приноровившись, она всего за одно движение загоняла длинный инструмент прямо в рот. Головка касалась ее мягкого горла и легко проскальзывала дальше. Касаясь носом волос на лобке Мора, Робин быстрыми движениями делала глубокий минет. Зрелище было удивительным. Когда Мор опустил взгляд, он уже был почти готов кончить. Покрасневшая от возбуждения девушка, закатив глаза, яростно отсасывала, разбрызгивая слюни и издавая пошлые, хлюпающие звуки. Слюни, смешанные с преэкулянтом, медленно стекали на ее блестящую грудь, а затем спускались все ниже и ниже. Ноги Робин были раздвинуты в стороны, и она, не упуская момента, безумно двигала в своей киске пальцами, разбрызгивая свои соки на палубу. От всего этого зрелища и такой стимуляции, Мор больше не мог сдерживаться. Яростно зарычав, он схватил голову брюнетки и со всей силы притянул к себе, в это же время, подавшись вперед и загнав свой инструмент на максимально возможную длину. Глаза Робин дрогнули, а киска сжалась, все ее тело начало сильно дрожать, и в то же мгновение, словно из пушки, внутрь горла девушки ударила сильная струя спермы. Ха-ха-ха-ха. Напор был такой сильный, что белая жидкость брызнула из ноздрей Робин и начала быстро литься в пищевод. Но все, что выражало лицо девушки в данный момент, можно было описать лишь одним словом – удовольствие. Глаза Робин закатились и вместе со всем ее тело подрагивали. В тот же момент, когда Мор излился в нее, девушка также не выдержала. Ее киска начала ужасающе брызгать, а ноги слабеть. Когда Мор наконец отпустил голову Робин, она мгновенно соскользнула с пульсирующего члена и откинулась назад. Ее тело все еще содрогалось от удовольствия, а высунутый язык и похотливая улыбка выражали все ее чувства в данный момент. Сознание девушки было туманным, лицо покрыто спермой, а тело собственными соками. Мор же тяжело выдохнул и пораженно присел на фальшборд. Сейчас он ощущал не только удовольствие, но и был ужасно поражен. Подобное он испытал впервые. Ха, вот это да. А ведь это только маленькие игры. Боюсь представить, что будет дальше. Что это вообще за женщина? Невероятно. Заметив состояние Робин, Мор, не удержавшись, сглотнул. Ее выражение лица было настолько возбуждающим, что Мор мгновенно восстановился и был готов продолжать. «Ха, Робин, сегодня я тебя не отпущу, так и знай». Азартно усмехнувшись, Мор поднялся и медленно наклонился к девушке. Делать это на палубе, конечно, весело, но стоило перенести все в подходящее место. Робин наконец перестала дрожать, и в ее глаза начала приходить ясность. Но как раз в этот момент случилось неожиданное. По спине Мора пробежали мурашки, и он не на шутку занервничал. Даже Йонка не вызывала у него таких ощущений. Все его инстинкты били тревогу, а затылок покалывало. Он уже знал, у него за спиной кто-то ужасный, настолько, что лучше даже не поворачиваться. Дерьмо, пора валить. Приготовившись уже сбежать, мужчина был тут же остановлен разъяренным голосом. «Джеймс Д. Мор, чертов развращенный капитан, да как ты вообще посмел?» Медленно повернув голову, Мор нервно сглотнул, увидев за своей спиной ужасающее черное облако, с разъяренным демоном в середине, заставило его тело сжаться. Рыжие волосы Нами были похожи на огненных змей, яростно двигающихся в воздухе. Ее ару была настолько сильной, что это несколько не отличалось от подавления королевской воли. В глазах девушки плясали языки пламени ревности, а выражение лица было наполнено ненавистью. «Хрень!» Сказав только это, Мор был мгновенно припечатан ладонью. Конченно он мог сопротивляться, но в данный момент он знал, что делать подобного не стоит. Бум, шух. От силы удара, Мор мгновенно вылетел с палубы, прямиком в море, подняв довольно немаленькую волну. Из носа Нами шел пар, а в глазах медленно успокаивалось пламя ярости. Девушка, не сводя взгляд, смотрела в сторону улетевшего капитана. Но затем, Нами вдруг расширила глаза и с недоверием посмотрела на свою руку. Рука девушки была кроваво-красной от удара, но ее это не сильно беспокоило, ее глаза слегка задрожали, и она недоверчиво пробормотала. Я ударил его, я ударила капитана, мне конец. Вдруг что-то вспомнив, девушка пораженно посмотрела в море, затем в панике подбежала к борту. Всмотревшись вдаль, она запаниковала. Нет, он же фруктовик, что я наделала? Нет, нет, нет, нужно что-то делать. В панике посмотрев по сторонам, Нами увидела только одну Робин, и быстро подбежав к ней, начала яростно трясти за плечи. Очнись, очнись, чертова воровка. Глава 167. От крика Нами, Робин полностью пришла в себя и непонимающе спросила, что происходит, где Мор, и, че, что ты тут делаешь, ГРР, ты еще спрашиваешь, это ты что здесь делаешь? Робин поднялась и с улыбкой ответила, будто ты не видишь, и вообще какое тебе дело, чем тут? Посмотрев по сторонам, Робин вдруг кое-что поняла и недовольно спросила, где Мор? Нами уже начала злиться, но, услышав вопрос девушки, снова запаниковала и побежала к борту. Он там, Робин, мы должны его вытащить, он же фруктовик, если он утонет, то я. У девушки побежали слезы, а Робин всмотрелась в море. Она не паниковала, а просто подошла к борту и распространила волю наблюдения, но ничего не почувствовав, в ее взгляде отразилась паника. «Что, черт возьми, ты сделала?» Как он оказался в море, обычно спокойное поведение девушки вдруг пропало. Даже Нами была удивлена такой реакцией, но поняв из-за кого это, закричала: «Гррр, заткнись, сучка, это все ты виновата, не трогай то, что тебе не принадлежит». Робин разозлилась и закричала: «Не принадлежит, может тогда он принадлежит тебе, заткнись». В этот момент, за спинами девушек раздался веселый голос: «Может вы уже прекратите ругаться?» Нами и Робин мгновенно развернулись и впали в ступор. Увидев перед собой улыбающегося капитана, у Нами снова хлынули слезы их глаза. Робин же только облегченно выдохнула. Она поверить не могла, что он может утонуть, так что она не была особо удивлена. Но в этот момент Нами вдруг вытерла слезы и закричала: «Ты сволочь, у тебя вообще есть сердце. Сначала делаешь это с ней, а потом еще притворяешься утонувшим. Это по-твоему смешно? Извини, я хотел подождать, пока ты успокоишься, а потом поговорить». Почесав голову, Мор виновато улыбнулся. Нами этим точно не была удовлетворена, сжав зубы и посмотрев сначала на капитана, а потом и на Робин. Робин же скромно улыбнулась и сказала: «Прости, Нами, но я больше не могла сдерживать свои чувства». «Что, какие еще чувства? Почему ты мне не сказала об этом?» На вопрос Нами, брюнетка только пожала плечами. «Ты мне не сказала о своих, с чего мне говорить о моих? Глупости. Я влюбилась в Мора раньше, я плаваю с ним дольше тебя и должна была признаться первой». Робин злобно посмотрела на девушку и уже хотел возразить, как вмешался Мор: «Хватит уже, может прекратите ссориться? Меня вполне хватит на вас двоих». «Чё ты сказал?» — разъярилась Нами. Робин также хмуро посмотрела на капитана и холодно сказала: «Мор, я в курсе про Хэнка и была готова смириться с этим, все же она была первой. Но теперь еще и Нами, немноговато ли женщин? Ну». Мор чуть запнулся и сделал шаг назад. Он уже начал жалеть, что вообще всплыл. Еще немного и ему придется несладко. Хреново, стало только хуже. Черт, и что мне делать? Угораздило же. Внутренне выругавшись, Мор уже хотел оправдаться, как услышал крик Нами: «Чего? Что еще за Хэнкок?» Не поворачивая свой холодный взгляд, направленный на капитана, Робин ответила: «Императрица пиратов, кстати, думаю, вы скоро встретитесь». У Мора пробежали мурашки по спине, а Нами прорычала: «Так значит, нас уже трое». Робин наконец перевела на нее взгляд и понимающе ответила: «Похоже на то, но я не собираюсь отступать». У Нами блеснули глаза, и она вдруг начала раздеваться. «Я тоже не собираюсь». Между взглядами девушек пробежали искры, а затем они обе посмотрели на Мора. Тот уже вплотную подошел к задней части каюты и приготовился отступить. Но когда девушки повернулись, у него вдруг все сжалось и его обдало холодом. Нервно улыбнувшись, он внутренне вздохнул. И как все к этому пришло? Они же только что были против. Но затем, переведя взгляд на две голых груди, парень пробормотал: «Черт, как же они прекрасны». Заметив взгляд своего капитана, Робин и Нами, переглянувшись, улыбнулись, а затем начали медленно идти к Мору. «Что ж, дорогой капитан, если вам мало одной девушки, надеюсь, у вас хватит силенок сразу на двух», — со странной улыбкой спросила Нами, ступая по палубе, покачивая бедрами и сжимая свои сосочки. Робин шла рядом и мило улыбалась, поглаживая свою грудь. Мор тут же пришел в готовность и, усмехнувшись, ответил: «Ха, если я не могу позаботиться о членах своей команды, то какой из меня капитан? Хэмэм, но я не хочу быть просто Нами из команды Кровавой Звезды, я хочу». Вплотную прижавшись к Мору грудью, Нами тихо прошептала: «Я хочу быть твоей Нами и больше ничьей». В этот момент Робин прижался к Мору с другой стороны и также сказала: «Согласна, я тоже не хочу быть просто Робин, я хочу быть твоей Робин». «Черт, ущипните меня, неужели я снова нажрался, и у меня уже проблемы с головой?» Услышав такое предложение от двух восхитительных девушек и видя их разгоряченные тела, Мор даже на мгновение впал в ступор. В мире было много красивых женщин, но одни из самых красивых, которых он когда-либо видел, были сейчас прямо перед ним. Да и они были не единственными, Хэнкок была также его женщиной. «Черт, от Хэнкок то я смог свалить, но вот от них мне не укрыться». Сглотнув, Мор наконец решил: «Тогда, раз все к этому пришло, вы станете моими». Серьезно посмотрев на девушек, Мор вдруг прикоснулся к ним, и они мгновенно переместились в его каюту. Затем он легким движением оттолкнул обеих девушек на свою кровать и жадно на них посмотрел. «Хе, я заметил твой взгляд нами, хотела меня наказать своим телом». По всему телу девушки вдруг пробежали мурашки, и она сжалась. Мор это заметил и засмеялся. «У тебя будет такой шанс, сотня шансов. Теперь я не отпущу вас никогда в жизни». От этих слов Нами начал бледнеть, а Робин только засмеялась. «Может, уже перестанешь нас пугать, и, наконец, приступишь? Ха, запомни, ты сама попросила». Оскалившись, Мор резким движением прыгнул на кровать и схватил Нами за джинсы. Та нисколько не сопротивлялась, но в ее взгляде читалась легкая паника. Робин сразу решила ее успокоить и, приблизившись к лицу, нежно поцеловала. Глава 168. Нами и Робин, одни из самых горячих девушек нового мира, сейчас были во власти Мора и извивались от удовольствия. Робин с наслаждением целовала своего капитана, в то время как его разгоряченный член таранил со всех сил рыжеволосую девушку. Нами всего пару минут назад лишилась невинности, но ее уже долбили с таким сильным напором. Но она и подумать не могла, что это может быть настолько приятно. По всей каюте раздавались возбужденные стоны и шлепки разгоряченных тел. Воздух пропитался запахом похоти и секса, что еще больше повлияло на разум присутствующих. В определенный момент Робин устала довольствоваться лишь одним поцелуем со своим капитаном, поэтому она перекинула ногу через Нами и села ей на личико своей истекающей соками киской. Нами тут же вцепилась ей в бедра и начал жадно вылизывать восхитительные дырочки подруги. Видя такую сцену, Мор еще больше возбудился, а затем, прижав ноги девушки к своей груди, начал еще сильнее трахать ее. У Нами даже не были сняты джинсы, Мор лишь слегка приспустил их, положил ее на спину и бесцеремонно вошел внутрь. Каблуки ее туфель врезались в волосы капитану, но взамен ему открывался шикарнейший вид сверху, на двух невероятно красивых женщин. Робин сжимала свои соски и с наслаждением насаживалась на язык Нами. Рыженькая же в свою очередь была окружена с обеих сторон, а ее грудь кидала из стороны в сторону. Эти огромные сиськи так и манили Мора, так что он освободил одну руку и с азартом начал шлепать правую грудь девушки. Нами от этого начал еще сильнее сжиматься и подрагивать, что, конечно же, не могло не понравиться Мору. Найдя слабость в девушке, он даже заметил некоторую особенность груди Нами. Ее соски отличались от сосков Робин, они не торчали возбужденно, а скорее спряталась внутри и не желала показываться. Мор и предположить не мог, что у этой острой и игривой девушки могут оказаться такие невинные сосочки. Всего лишь простые шлепки вызывали уже такую реакцию. Что же будет, когда он вытащит это сокровище наружу? Жадно облизнувшись, Мор чуть наклонил свое тело и прижался ближе к рыженькой девушке. В процессе, немного поиграв с язычком Робин, и окунулся ниже, к заветной цели. Как только Нами почувствовала язык капитана на своих сосочках, ее тело начало тихо вздрагивать, а как только он жестко впился своими губами, ее тело резко выгнулось и начало сильно дрожать. От этого зрелища Робин засмеялась, а затем, протянув руку внизу, начала со всей силы тереть свой клитор, специально для этого великолепного момента. Мор с недоверием обнаружил, что киска Нами сжалась так сильно, отчего он уже не мог сдерживаться. Как только он начал кончать, обе девушки одновременно начали брызгать соками. «Ха, ха!» Вытащив свой выжатый досуха член, Мор встретился взглядом с улыбающейся Робин, а затем и с расплывчатым взглядом Нами. Уже от одного их вида он снова пришел в готовность и быстро бросился к девушкам. Робин взвизгнула и, не сопротивляясь, поддалась вперед. В этот раз Мор запрыгнул на кровать и посадил Робин сверху. Пока Нами приходила в себя, он решил насладиться вкусом другой девушки. Но, заметив легкую нервозность Робин и нерешительный взгляд, он с улыбкой спросил: «Что такое? Неужели ты, ММ?» Робин отвела взгляд и тихо кивнула. И только сейчас до Мора наконец начало доходить. Эта девушка все еще девственница. Да это джекпот, ха-ха-ха, отлично. Робин непонимающе уставилась на смеющегося капитана. Отлично, да. Признаться, я надеялся на это, но, ха. «Сегодня определенно мой день». Засмеявшись, Мор нежно поцеловал Робин и медленно перевернул на спину. Если она была все еще невинна, то стоило быть чуть нежнее. Благо, у него уже был опыт. Взгляд милой брюнеточки стоило видеть, обычно спокойное выражение лица сменилось на предвкушающее и залитое румянцем. Робин тяжело дышала и со спутанными и мокрыми волосами, выглядела чертовски сексуально. Ее тихо покачивающаяся грудь, блестящая от недавних брызг нектара, идеальная талия, восхитительные ножки. Это кремовая кожа и розовенькая дрожащая киска. Все это было так аппетитно, отчего Мор, не сдерживаясь, сглотнул, чем вызвал милую улыбку девушки. «Я знаю, что выгляжу великолепно, но, может, ты уже приступишь?» Проведя рукой по его рельефному торсу, Робин медленно коснулась толстого и пульсирующего члена. Мор кивнул и, коснувшись руки девушки, начал тихо вводить свой длинный прибор прямо в нужное место. Как только головка коснулась преграды, Робин чуть зажмурилась и, сжав кулачки, приготовилась к дальнейшему. Поняв, что пришло время, Мор резко подался вперед и полностью преодолел упорную преграду. Ах! Легкий вскрик эхом разнесся по каюте и даже привел Нами в чувство. Переведя свой затуманенный взгляд на место слияния пары, Нами неосознанно улыбнулась и, коснувшись своей мокрой киски, начала тихо водить по ней пальчиками. Совсем недавно и она точно так же себя чувствовала. Этот момент навечно был отпечатан в ее памяти, момент, когда она почувствовала себя такой счастливой. Взглянув на милое личико Робин, Нами заметила капельки слез на уголках глаз и, нежно коснувшись лица подруги, прошептала: «Как тебе?» Улыбнувшись Нами, Робин нежно ответила: «Непередаваемо, хи-хи». Мор же в этот момент наконец начал медленно продвигаться. Он был в легком ступоре от недавних ощущений. Когда он впервые вошел в Хэнкок или в Нами, каждый раз он ощущал такое тепло в душе. Подобное чувство было неописуемо. Медленно ускоряя темп, стоны Робин становились все слаще и слаще. Нами в этот момент начал медленно стягивать свои джинсы, выставив свою милую попку вперед и игриво ей помахивая. Мор усмехнулся и начал быстрее входить в Робин. Несколько капель крови снова пролились на шелковую простынь, но вместе с ними последний барьер между мужчиной и женщинами был разрушен. Теперь Нами, Робин и Мор полностью стали едины. Хоть эти отношения и были немного нестандартные, но никто из них не возражал. Закончив в одной позе, Мор аккуратно перевернул Робин и поставил на четвереньки. В этот же момент Нами наконец расправилась со своей одеждой и полностью разделась. Раздвинув ноги в стороны, она тихонькой подстроилась к личику Робин и бесцеремонно заставила ее играть с собственной дырочкой. Мор облизнулся и продолжил еще быстрее долбить брюнетку. Киски девушек были просто закуской. Он всеми силами стремился попробовать десерт, эти вкусные, манящие попки. Одни из самых подтянутых и стройных в новом мире. Этот новый Йонка был готов безжалостно овладеть ими, бесконечно трахать каждую и придать им форму своего члена. Этой ночью он был полностью готов сделать этих женщин своими, пометить каждую их часть, оставить везде свой след и принести им незабываемое удовольствие. Глава 169. Это утро было, на самом деле трудно сказать. С одной стороны, я был чертовски доволен жизнью. Я в великолепном мире One Piece, стал в нем одним из сильнейших существ. Сейчас в моих руках власть, сильная команда, горы золота. Также я имею суперкрутую систему и множество непотраченных в ней очков. А самое главное, теперь я просыпаюсь в окружении двух невероятно красивых девушек. Тех, о ком мечтают тысячи, возможно, миллионы. Эти обе красавицы отдались мне полностью, а ко всему прочему, есть еще одна, императрица пиратов. Этот набор заставит яростно завидовать и ревновать одновременно множество людей в мире. Да, с этой стороны утро у меня чудесное. Хотя с другой стороны, я точно знаю, что очень скоро будет куча головной боли из-за этих сволочей из правительства. Однажды нам придется схлестнуться. Хотя это не совсем минус моей жизни, я люблю сражаться, так что это может быть даже весело. Что уж точно было минусом, это моя нынешняя ситуация. Лежа в обнимку с двумя абсолютно голыми девушками, обе мои руки были плотно прижаты к каждой паре груди. Все бы ничего, но я уже своих руки ни хрена не чувствую. А если уж зашел разговор, одно мое место настолько устало, отчего у меня до сих пор ноги подрагивают. Хотя, вина тут, пожалуй, на мне. Я так сильно хотел сделать этим милашкам приятно, что слегка переборщил. Думаю, теперь они не скоро проснутся, но, вроде дышать. Плотно сжав зубы, с болью на лице, я начал вытягивать свою руку, но Нами будто это почувствовала и прижалась еще сильнее. Ух, угораздило же уснуть в таком положении. Мысленно выругавшись, я все-таки смог высвободиться из этого чудесного плена. С другой рукой было уже проще. Идеальные сисечки Робин так красиво затряслись, отчего я непроизвольно сглотнул. Все еще сам не могу поверить, что все так вышло. Выпрыгнув с постели, я быстро накинул свои шорты, но не найдя сандалий, пошлепал босиком. Пить хотелось адски, а ведь я ёнка, с хрена ли мне вообще пить? Отстой, но я все еще человек. Недовольно выползая из каюты, я скривился от света солнца и медленно пошагал в трюм. Но спокойно уйти мне не удалось. Вдруг на всю палубу раздался крик. «Ха-ха, капитан! Капитан вернулся! А, хрен рыжий, заткнись!» — прорычал Зара, стукнув здоровяка по голове. «Тха, слабак, я выпил не меньше тебя, а бодрячком и даже голова не болит». Не обращая внимания на эту перепалку, я снова пошагал в трюм, но Норт меня снова остановил. «Эй, Кэп, лови!» Я инстинктивно выставил руку и поймал маленькую бутылку. «Вода!» Улыбнувшись, я тут же принялся осушать емкость. «Ха, как вовремя, старина!» Присев на вчерашний стол рядом с ребятами, я спросил, где остальные. Зара в этот момент сидел в теньке мачты и что-то недовольно пил. Норт сидел неподалеку, но выглядел совершенно нормально, потягивая какой-то коктейль в своих темных очках, прислонившись к фальшборту. Уже хотевший ответить Норт был перебит Чарли. «Ну, часть команды у тебя в каюте, Кэп. Ха-ха, точно подмечено». Норт засмеялся, а Зара поднял большой палец вверх. Чарли лежал на краю мачты и тоже потягивал коктейль. «Ну да, наш милый ангелочек где-то у себя, Саргон рыбачит, вон там». Проследив за рукой Норт, я улыбаясь кивнул. Это была классическая сцена. Старик рыбачил, а его кот недалеко от него вылизывал свои лапки. «Ну а Санджи где?» «Хи-хи-хи». Зара вдруг насмешливо засмеялся, а остальные парни заулыбались. «Чего с ним?» Я снова спросил. Норт отпил свой напиток и сказал. «Ну, видишь ли, капитан, твоя ночь была, так сказать, довольно громкой. Ха, ну и когда наш романтичный, эротичный, ха-ха-ха». Зара перебил и засмеялся. «Ну, в общем, Санджи услышал некоторые вещи. Ха-ха-ха, ты бы видел его лицо. Мне было не до смеха, так что я хмуро спросил. Так, харе ржать, говори, что там с ним?» «Ну, я и говорю, его лицо поменялось множество раз, а затем как брызнуло кровища. Короче говоря, крови было много». «И что потом?» Норд вздохнул. «Ну, у Али прибавилось работы, мы отнесли его подальше от некоторых шумов. Хе, а потом продолжили бухать». Я спокойно потер лоб и внутренне вздохнул. Вот так и знал. Эх, надеюсь, я не разбил сердце нашему романтичному коку, а ведь я еще задумывался об его. Остановившись, я покачал головой. Нет, нет, нет, хотя, черт, будем надеяться, что он это переживет. В любом случае, он не был влюбленным, так что все должно быть в порядке. Он такой со всеми женщинами, так что не стоит беспокоиться, а вот что касается ее, то пока стоит повременить. Протяжно выдохнув, я поднялся и пошагал в каюту. Когда я начал уходить, из-за спины послышалось: «Эй, Кэп, смотри». Остановившись, я обернулся, но Норт не смотрел в мою сторону, он смотрел далеко в море и что-то рассматривал. Я тоже сосредоточился и, подойдя к краю палубы, всмотрелся в дальний объект. Это был остров, причем, странноватый остров. Это был огромный столб, который окружали десятки столбиков поменьше. Самый длинный из них уходил далеко в небо, за самые облака, а самые низкие были примерно на уровне нашего корабля. «Хэмэм, любопытно». Я не стал возвращаться в каюту, а просто решил подождать прибытия на этот архипелаг. Столбы были огромные, так что назвать это место архипелагом было разумно.